где темнее всего. Как сказал бы один знаменитый литературный персонаж, элементарно, Ватсон, под светом свечи. Вот и я в поисках места, где можно спрятать Риту и родителей, как самых беззащитных родных мне людей, подумал об этом и даже проверил, какой фактор является той самой свечой, под которой кого-либо можно спрятать. Большие города не подошли. Сколько бы народа не было скучено в одном месте, найти среди них нужного человека через доступ к душе мира не представляло труда. Храмы помогали лишь частично. Внутри храмов человека не видно, но в каком именно храме он находится, определить можно. А там уже помогут обычные методы поиска. Для Беккера это проблемой не станет. Вот смог же он тупо заказать мою сестру темным нашего пантеона. Причем не сам, а через своих медиумов, просто разместив заказ на созданные темными странички в соцсетях. Ему только и осталось, что доставить им спецбоеприпас в кратчайшие сроки, чтобы после убийства душа Риты отправилась к Беккеру, а не в какое-то иное место. Помогла с поиском мне в очередной раз Даша. «Тебе нужно место, где твоих родных будет трудно найти, через инфополе», — уточнила она, когда я перепробовал все пришедшие мне в голову варианты и спросил у нее, возможно ли это в принципе. «Именно». «Знаешь, это невозможно. Инфополю известно все». «Но что делается в храмах? Я ведь увидеть через него не могу». «То есть тебе главное, чтобы тот, кто будет их искать, не знал, что конкретно делают твои родные?» «И где конкретно? Вот то, что кто-то прячется в храме, и даже название храма, я узнать могу. А затем уже обычными методами найду этот храм и загляну внутрь. Мне же нужно, чтобы мои враги, даже зная, в каком храме находятся мои близкие, не могли найти этот храм, ну или иное место с подобными свойствами». «Ага. Думаю, что я примерно поняла, чего ты хочешь». Совершенно по-человечески, подперев подбородок ладонью, сказала Даша. «У тебя есть знакомые, кто находится рядом с выходами нейтральной энергии в материальный мир?» Вроде нет». «Тогда попроси таких знакомых встать рядом с таким выходом и потом попробуй его найти». «Окей», – протянул я, прикидывая, кого можно попросить. Но на самом деле был у меня один стопроцентный вариант. Правда, чтобы проверить его, мне пришлось покинуть серверную и перейти в свой домен. «Михаил Романович, здравствуйте. Привет-привет. Видел тут твой бой с этим Беккером. Ты там вроде кого-то спасал?» «Было дело, сестру. Она, кстати, после этого перестала быть медиумом, а стала магом. Как вы, даже удивительно. Но это долгая история. Расскажу как-нибудь позже. Или она сама расскажет, если примете ее на обучение. Я по другому вопросу. Слушаю тебя внимательно». «Как насчет того, чтобы проверить одну теорию? Как можно спрятать разумного от внимания богов?» «Продолжай», – поощряющий протянул попрыгайло. «Скиньте мне фото вашего человека, что сейчас находится рядом с любым местом выхода нейтральной энергии. Только мне не говорите, где конкретно он находится. А я попробую найти его своими методами». «Хорошо, сейчас отправлю. Как будет результат, не забудь им поделиться». «Непременно». Получив фото мужчины в армейском камуфляже, я тут же вернулся к Даше. «Вот, что дальше?» Даша не стала напоминать мне, что теперь следует ввести поиск человека через терминал, вместо этого сделав все самостоятельно. «Пожалуйста», — отступила она в сторону. Посмотрев монитор, я буквально прикипел взглядом к одной строчке. «Алексей Рудов находится рядом с источником нейтральной силы». И все. Больше никакой конкретики не было, а этих источников только на территории нашей страны не меньше пары десятков. Неужели получилось? Постаравшись унять восторг, я ввел имя Рудова в поиск вероятностей, чтобы узнать, где он появится, когда покинет источник. И вот тут я и нашел слабое место Дашиного варианта. Как только Рудов покинул область, на которую распространялся нейтральный фон источника, то я смог увидеть картинку с его участием. Транспортный вертолет, ленту реки за его бортом и высотки провинциального города на ее берегу. Если постараться, то по этим данным вполне можно вычислить место, рядом с которым находится источник силы. А дальше дело техники, как говорится. Все эти мысли я и озвучил Даше. Но ведь будущее, что идет после смерти Бога, тот не видит, так? Всего один уточняющий вопрос. Зато как много он меняет. Ведь и правда. Родители с Ритой в любом случае должны быть под защитой, пока я не разберусь с Беккером, что означает одно – его смерть. Получается, что и путь моих родных от источника нейтральной силы до дома он не отследит. К тому же можно еще больше запутать след. Доставить родных сразу к источнику. Что тогда сможет увидеть Беккер? Что сначала мои родные находятся в городе, а потом вдруг резко оказались около какого-то источника нейтральной силы. Наверняка ведь в первую очередь про мой алтарь из гейзера подумает, когда разнюхает про него. Но это не важно. Важно то, что конкретное место он не найдет и добраться до них не сможет. Уф, проблема почти решена. Осталась сущая малость. Убедить отца сменить на некоторое время место жительства. Но пусть этим мама с Риткой занимается, а у меня и так забот хватает. Света сидела в своей комнате в особняке своей семьи и мелко тряслась от пережитого страха. О смерти Риты она узнала от Олега, когда тот срочно попросил его связать с Дождьбогом. Предок отозвался оперативно, но только добавил переживаний, когда выяснилось, что душа Риты похищена. Хорошо, хоть ее дух-защитник Антон никуда не делся, а после разрыва связи с девушкой появился, как и положено теперь, где-то в домене Дождьбога. Правда, проблем с семьей Антона это определенно добавит. Но даже тогда Света так не боялась, хоть и переживала, пока не узнала о том, что Олег бросился, сломя голову прямо в ловушку врага. Про прямую трансляцию Света узнала от сестры Доброславы, когда та, крича на весь особняк, позвала всех в свою комнату. Вот тогда-то Свету и накрыло. Сердце трепетало от ужаса. В голове возникали картины, одна страшнее другой. А уж когда голова Олега взорвалась от выстрела в упор, девушка еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Лишь тот факт, что не возникло чувства потери связи со своим любимым, позволило ей вспомнить об уникальном даре Олега воскресать. И вот сейчас, когда все закончилось, он даже не связался с ней и не успокоил. Да он вообще о ней не думает. Света закрылась в своей комнате и, обхватив себя за плечи руками, мелко тряслась, вспоминая пережитый ужас и костеря своего парня на все лады. «Дзинь-дзинь!» – запеликал телефон входящим звонком. «Ну, наконец-то!» – выдохнула Света, готовясь высказать этому бесчувственному чурбану все, что она думает о его безрассудном поведении. Но номер оказался незнакомым. Зато вот голос на другом конце провода, когда Света ответила на звонок, она узнала и тут же еле сдержалась, чтобы не бросить трубку. «Чего тебе надо?» «Фи, как грубо!» – насмешливо заметила Эльвира. «Я хочу предупредить тебя, что Олег дал согласие, у нас будет ребенок. Не устраивай, пожалуйста, сцен ему. Хорошо, ему и так сейчас непросто. Пока!» «Что?» – шокированно прокричала Света в пустоту. «Он не мог!» И тут же она отбросила свое намерение не звонить Олегу, наказав его таким образом, и быстро набрала знакомый номер. «Пусть объяснится, что за фигня происходит. Он вообще еще любит ее? Или как?» Глава 11. Бой с Кариком. «Я, значит, и методичку ему пишу, и к предку тут же метнулась про Риту узнавать, и выполняю все просьбы, а ты с блядью этой в побрякушках кувыркаешься. Так-то ты меня любишь?» Вот чего я не ожидал после тяжелого боя и возрождения сестренки, так это скандала от любимой. И даже не позвонил, когда вернулся. А ведь я переживаю, места себе не нахожу. Его там убивают, а мне что делать? Притворяться, что все хорошо? «Ты где?» Попробовал я прервать этот поток злости и обиды. «А тебе еще интересно? Неужели?» В голосе Светы было столько яда, что можно было отравить небольшое озеро. «Ты хочешь получить ответы или просто наговоришь мне гадости и довольная бросишь трубку? Думаешь, так я стану уделять тебе больше внимания?» Света недовольно запыхтела в трубку телефона. «Я у своих». Спустя долгих 2 минуты молчания выдавила она из себя. «Сейчас буду». «Да уж». Последнее, что мне сейчас нужно, выяснять отношения со своей девушкой. Но в одном она все же права. Нужно было ей позвонить, как только вернулся в домен. Ну или сразу после возрождения Риты. Чувство вины у меня определенно появилось. Я хотел загладить его. Хоть как-то. Для начала просто поговорить с любимой и узнав, что там, кто там ей чего наболтал. На пороге особняка Дажьевых меня встретила мать Светы. По-доброму мне улыбнувшись, она повела рукой, предлагая зайти. «Света в своей комнате. Не знаю, что у вас случилось, но постарайтесь помириться. Вы столько вместе пережили». Заканчивать фразу она не стала, лишь вздохнула грустно. Любимая сидела на своей кровати, обхватив руками согнутые колени. При взгляде на нее, само собой, всплыло сравнение. Дуется, как мышь, на крупу. «Извини, что сразу не позвонил». Попробовал я ее обнять, но та демонстративно дернулась, выворачиваясь из моих объятий. «Ну, сама посуди, я был малость не в себе. Ты бы тоже не осталась равнодушной, если бы на твоих глазах убили Доброславу, так?» Света поджала губы, но продолжала молчать. «Короче, как я вернулся, я занимался возрождением Риты. Боги это могут, думаю, ты об этом знаешь». «Не все». Все-таки подала голос Света. «Не все, но главы пантонов на это способны». «С ней все хорошо?» – тихо спросила любимая. «Да. Я снова попробовал ее обнять, и в этот раз она не стала вырываться. Сейчас вот думал, как ее спрятать, чтобы больше ударов по ней не пришлось». «Я знаю, ты найдешь способ», – пробормотала Света мне в подмышку. «Уже нашел. Осталось лишь его осуществить». «Почему эта сучка сказала мне, что ты согласился сделать ей ребенка?» «Ты про Эльвиру?» «Угу». Я тяжело вздохнул. «Они спасли меня. Без помощи моей свиты я бы не ушел оттуда живым». «Они обязаны это делать», – пробурчала она еле слышно. «В этот раз я их ни о чем не просил, но они пришли, хотя был большой риск, что все там погибнут. Когда мы вернулись, я признал за собой долг перед ними, и Эльвира тут же потребовала в качестве оплаты зачатие от меня». «Вы уже?» – Света сглотнула. «Нет, сама знаешь, для этого нужно живое тело, а не то, что я создаю из собственной силы». «Я должна стать первой». Резко отстранившись от меня, горячо зашептала Света. «Если ты меня любишь, первый, кто сделает тебя отцом, должна быть я. Ты понял?» «Хорошо. Я слегка растерялся от такого напора. Да мы еще и не обсуждали, когда я отдам ей этот долг». «Хм?» Света подозрительно посмотрела на меня, пытаясь понять мою мысль. «Ты же не хочешь отказаться от своего слова? Уж лучше я переживу, что у тебя есть ребенок на стороне, чем то, что мой парень балабол, не держащий обещаний». «Нет, я не собираюсь отказывать ей в ее просьбе, но ведь мы боги, так?» Света осторожно кивнула. «Теоретически мы бессмертны, а мне бы не хотелось создавать новую точку влияния на себя, особенно во время войны». «Ага», — кивнула Света слегка облегченно, но и с огорчением. «Значит, у нас тоже в ближайшее время не будет?» «Пока с Бейкером не разберусь, боюсь, нам будет не до детей. Да и потом, я ведь не зря сказал про бессмертие богов. Что мешает Эльвире подождать, скажем, лет 100 или даже 200?» Света ошарашенно посмотрела на меня, увидев в ответ мою хитрую улыбку. «Ну ты отморозок», — протянула она. «Ты хоть понимаешь, что столько мучить женщину, желающую ребенка, нельзя? Она же тебя с потрохами съест, в жизни не даст. И мне заодно. Не, Олежа, заставить ее подождать, конечно, можно, но столько ни ты, ни я не выдержим». После слов Светы мне и самому стало как-то не по себе. Что-то я отчетливо представил, какую жизнь мне может устроить Эльвира, пока не добьется желаемого. «Тогда сделаем так. До конца разборок с Бейклером никаких детей, а потом она получит желаемое, только после тебя». Света недовольно поморщилась и нехотя кивнула. «И еще», — добавила она, — «поиск тела для тебя на мне, а то опять найдешь кучу отговорок, и неизвестно, насколько снова отложишь процесс. А ведь я не только ребенка хочу, но и того, что для этого нужно». Провела она своим пальчиком по моей груди, медленно опустившись до паха. «Наговорились», — скрепил я наш договор поцелуем. Мама, как я и предполагал, все же смогла уломать отца, и сейчас они вместе с Ритой располагались в оборудованном под жилье контейнере, какие массово строят для вахтовиков самых разных специальностей. В шестиметровой коробке хватило места под 3 кровати, одна из которых была вторым ярусом, кухонные зоны и даже санузла. Все довольно компактно, но жить можно. «И чем здесь заниматься?» – недовольно ворчал отец. «Вокруг только лес, в который еще и ходить нельзя. Дуб еще этот с воронами. А если эти птицы переростки? Решат, что мы им мешаем. По-моему, здесь гораздо опаснее, чем в нашей квартире». «Сережа, успокойся. Мы уже говорили об этом. Олег уверен, что нам здесь ничего не угрожает. Я ему верю». «Верит она», — пробурчал отец, оставаясь при своем мнении. Я в этот момент шел навстречу с Кариком. К моему удивлению, Михаил Романович предложил спрятать моих родных именно около дуба эволюционировавшего птица. Контакт с ним военные сумели наладить отличный, активно не только изучая феномен развития животных возле источника нейтральной силы, но и взамен делясь сведениями о нашем обществе. По Повезло еще, что фон от дуба распространялся не только на всю немаленькую прилегающую к нему поляну, но и на сотню метров дальше. Тот самый Алексей Рудов, которого я искал через данные инфополя, проверяя теорию Даши, был именно тут и отвечал за безопасность всей базы людей в этом месте. Сейчас он как раз шел в мою сторону, желая о чем-то поговорить. «Воин», — обратился ко мне Рудов, сократив мое прозвище, — «можно тебя на минуту?» Отойдя в сторону, спецназовец посмотрел в сторону гигантского дуба и стоящего под ним карика. «Наш друг и союзник согласился приютить твоих около своего дома, но у него есть небольшое условие». «Какое?» — напрягся я. «Хочет сразиться с тобой. Он был с нами, когда мы в прямом эфире смотрели за твоим боем с Беккером. Его особенно впечатлила твоя способность возрождаться. После этого он буквально загорелся сразиться с тобой в полную силу». Мужик слегка замялся, но закончил. «До твоей смерти. В обмен обещает не стоять в стороне, если твоих родных все же найдут и нападут». «Тренировочный бой?» — уточнил я. «После моего возрождения он не попытается меня добить?» «Обещал такого не делать, но, сам понимаешь, страховка не помешает. Думаю, пятерка светлых богов позволит ему удержаться от искушения». Задумчиво кивнул я. Отказывать в такой малости птицу я не видел смысла. Да и сам был не прочь посмотреть, на что способен ворон теперь после плотного общения с людьми. Наверняка ведь мог и какую-нибудь тактику придумать или еще чего. Причем, скорее всего, какой-нибудь мощный коронный удар, который в обычном тренировочном бою не применишь. А проверить хочется. «Тогда я договорюсь о времени и месте боя», — облегченно сказал Рудов. Он, похоже, сомневался, что я соглашусь, а конфликтовать ни со мной, ни с Кариком ему было не с руки. «Когда вам удобно?» «В ближайшее время, лучше прямо сейчас». «Хорошо». «Что-то случилось?» — услышал я напряженный голос Макса, когда позвал его. «Ничего серьезного, но мне нужны вы в одном месте. Сейчас скину картинку для шага». Через пару минут я обрисовал своей свите просьбу ворона и их роль в предстоящем действии. «Интересно», — протянул Дормидонт. «Я бы не отказался тоже почесать кулаки о его перышке. Пожалуй, стоит спросить его, не испугается ли он потренироваться с еще одним богом?» «Спросишь, когда мы закончим. Не стал я отказывать мужику в желании подраться. Но если он откажется, не дави». Тот просто кивнул в знак согласия, а я поймал на себе игривый взгляд Эльвиры и поморщился. «Но сейчас разбираться с ней не буду, а вот после боя нам нужно обязательно поговорить». «Я рад, что ты откликнулся на мою просьбу», — сказал Карик, когда мы сошлись под корнями его дуба. Говорить ворон стал гладко и без запинок. Даже его каркающий акцент почти исчез. Вот что значит практика. «Где проведем бой?» Перешел я сразу к делу. «Лучше подальше от моего дома, а то мы можем случайно нанести ему вред». «Но лучше в зоне действия какого-нибудь нейтрального источника, чтобы о месте не узнал мой враг», — внес я дополнение. Ворон все же не избавился от птичьих рефлексов и склонил в задумчивости голову на бок. «Хорошо, но я не знаю свободных источников». «Решим. Я был уверен, что правительство смогло подгрести под себя какие-то выходы потоков нейтральной силы и особо не переживал по этому поводу». Так и получилось. Связавшись по Прыгайло, вскоре я получил фото нужного места. Проснувшийся вулкан на Камчатке. Его попытались облюбовать чайки, когда выброс лавы и пепла существенно снизился, но люди успели все же раньше. Я добрался до места уже привычным для меня способом, а вот Карику пришлось оборачиваться в свою птичью форму и использовать полет. Благо теперь скорость у мутировавшего ворона была такова, что легко пробивала звуковой барьер, да и высота полета достигала самолетных величин. В общем, до места Карик добрался часа за три. Я к этому моменту успел оценить место, что станет нашим полигоном. Высокая гора, раньше спящего вулкана, сейчас источала жар на несколько километров вокруг себя. С вершины вниз текли раскаленные потоки лавы, неся в себе концентрированную нейтральную энергию. Сам источник был в жерле проснувшегося вулкана и по своей силе на порядок превосходил что мой гейзер, что принадлежащий Карику дуб. Вся растительность у подножия была безжалостно уничтожена сначала тоннами вулканического пепла, а потом залита потоками растекающейся и медленно застывающей лавы. Драться нам, кстати, придется именно на ней, так как фон нейтральной энергии поддерживается только над еще не застывшей и раскаленной массой, копившейся столетия под вулканом. Я стоял прямо над одним из вяло текущих потоков лавы. Багрово светясь, та источала мощный жар, и лишь божественная сила, что окутывала меня, позволяла не обращать на него внимания. А все потому, что в этом жаре было немало нейтральной энергии, приобретшей окраску огня, способного воздействовать даже на нематериальные сущности вроде меня. Хлопки гигантских крыльев отвлекли меня от созерцания местных красот. Мой противник, наконец, добрался и прямо в полете перекинулся в человеческую форму. Правда, не до конца. Вместо рук у него остались крылья, раскинув которые, карик легко завис в воздухе. Управляя восходящими от лавы воздушными потоками, он без проблем держался в десятки метров над землей, не испытывая в этом никаких трудностей. «Начнем? Или тебе нужно передохнуть после перелета?» – спросил я карика. Моя свита уже стояла на границе остывшей лавы и издалека наблюдала за нами. Вместо ответа ворон взмахнул крыльями, послав в меня веер лезвия из ветра. Я уже был в броне, поэтому легко прикрылся своим щитом и прыгнул навстречу противнику. Карик снова взмахнул крыльями, набирая высоту и отправив в меня новую порцию лезвий. Поняв, что тот не даст к себе приблизиться, я тоже его атаковал дистанционно. С моих когтей сорвались 4 тонкие полоски света. Легко пройдя сквозь атаку ворона, они почти достигли карика. Только в последний момент тот сумел сделать кульбит, невозможный для обычного человека, уворачиваясь от моей атаки. Вместо того, чтобы разрезать торс ворона, полоски лишь слегка чиркнули по его левому крылу. Пока карик выравнивал свой полет, я снова отправил в него полоски света, не торопясь переходить к использованию божественных символов. Все-таки это тренировка, и убивать я его не собирался, а символы на существ из нейтральной энергии действуют в разы эффективнее, чем на богов. Правда, я забыл, что карик свое материальное тело не потерял, и простые энергетические атаки против него не слишком эффективны, срезаясь на 4/5 физическим телом ворона. Об этом я вспомнил, когда третья волна запущенных лезвий света наконец неполноценно достигла противника, пустив ему кровь. Карик издал недовольный клич-клёкот и перестал прощупывать меня, начав атаковать всерьез. Резко закружившись вокруг своей оси, ворон в считанные секунды сформировал вокруг себя мини-смерч, служащий неплохим щитом от моих атак. Все полоски света легко отклонялись набравшими силу порывами ветра. Мало этого, созданный смерч стал вбирать энергию, что исходило из потоков лавы, постепенно приобретая рыжие цвета огня. Пока формировался смерч, карик новых атак по мне не проводил, а моя единственная попытка создать разделитель сразу внутри его техники обернулась провалом. Созданный вне смерча разделитель тоже был сметен потоком ветра, стоило ему коснуться кромки рукотворного бедствия. А вот это уже серьезно. Похоже, именно это и хотел опробовать карик, вызывая меня на бой. Уже спустя 1.5 минуты надо мной нависла стена бушующего ветра не меньше 100 метров в высоту. Так еще она все больше и больше вбирала в себя огненные энергии из лавы, грозя в скором времени перерасти в огненный шторм. Это уже не шутки. Видимо, сдерживать себя больше нет смысла. Стоит выложиться на полную, а то так я точно умру. И далеко не факт, что карик успеет усмирить разошедшуюся стихию. И буду я умирать раз за разом, пока не кончится моя божественная сила. Для начала использую перехватчик, чтобы взять смерч под свой контроль. Фиг там. Этот символ лишает противника контроля над своей энергией, но, как оказалось, не дает контроля мне. А еще я понял, что до этого момента карик старался усмирить набирающий обороты шторм. Не ожидал он такого эффекта, а я лишил его такой возможности. Смерч рывком набрал обороты, полностью став огненным и раздавшись в ширину и высоту минимум в 2 раза. Моя броня начала стремительно нагреваться и вскоре вполне вновь может начать плавиться, как от огня Беккера. Отпрыгнув спиной вперед от стихийного бедствия, я стал лихорадочно соображать, как противостоять такой мощной атаке. В голову приходил лишь вариант где-то найти океан воды, чтобы для начала хотя бы погасить огонь. Но нужных символов у меня нет, а простой глиф здесь не поможет. Не смогу я вкачать столько энергии, чтобы хватило пересилить гудящий злой шторм. Мои мысли прервал отчаянный крик боли. Мой взгляд заметался по сторонам. Откуда кричат? Кому нужна помощь? Крик повторялся, а я с ужасом понял, что кричит сам Карик. Я ведь лишил его контроля над созданной им техникой, и теперь он заживо сгорает внутри смертоносной стихии. Я только что собственными руками убиваю своего союзника и даже не знаю, как ему помочь. Глава 12. Теракты. Крик эволюционировавшего ворона не прекращался, а я все никак не мог придумать, как ему помочь. От отчаяния даже позвал свою свиту в надежде, что, может, у них окажется идея, как помочь нашему союзнику. «А я уж подумал, что ты его решил так убить!» — бухнул Дормидонт. «Но идеи у меня нет. Разве что попробовать объединить наши силы и создать собственный глиф. Но с каким свойством?» «Использованный тобой перехватчик. Почему он не сработал?» — спросила Рогнеда. «Сработал. В этом и проблема. Процедил я с напряжением, смотря на огненный шторм, в котором сгорал Карик. Я лишил его контроля, но символ не передал контроль мне». «Тогда может создать такой глиф?» — предложила богиня. «Пробуем», — решился я. «Времени нет. Если еще немного промедлим, то Карик погибнет». Как тогда отреагирует его стая, я понятия имел. Но что-то мне подсказывает, что мира между нами после этого точно не будет. Раньше я никогда не объединял свои силы с другими богами, да и в бытность духом никогда ничего подобного не делал. Поэтому принцип, как это делается, рассказывала Рогнеда. На словах все было просто. Я начинаю формировать глиф, а остальные вливают в него свою силу и намерение. Главное, чтобы намерение у нас всех совпадало, иначе глиф развалится. Пришлось четко вслух проговорить, какой результат мы хотим получить. В качестве вида глифа выбрал все тот же квантор всеобщности, как у перехватчика. Лишь повернул его на 90 градусов. Вроде мелочь, но для души мира это уже совсем иной знак, и можно не опасаться, что случайно активируется созданный мной нейтральный символ. По той же причине не стал придумывать никакую иную форму. А вдруг случайно воссоздам символ какого-нибудь бога? Это тут же запорит всю операцию. А время дорого. Странное ощущение. Когда создаешь глиф, он ощущается как часть тебя. А теперь представьте, что к вашей руке, к примеру, которой вы решили что-то написать, прикоснулись другие руки. И не просто прикоснулись, а стали водить ей, чтобы помочь вывести нужное слово. Корректировать направление движения, силу нажима. Проще сделать все самому, но рука наливается свинцом, и без поддержки этих рук уже точно не справишься. Рука с каждым мгновением все больше тяжелеет, а надпись еще не окончена. И пусть корректировка чужих рук изрядно мешает, но без их поддержки рука просто упадет и не закончит начатое. В итоге глиф мы все же создали, и когда я стал направлять его на огненный смерч, то почувствовал изрядное облегчение. Огромное количество нейтрально-огненной энергии очень быстро стало переходить под наш контроль, пока мы не натолкнулись на сопротивление. Карик еще не сдался и всеми силами пытался взять вышедшую из-под контроля силу обратно. «Нет!» Почувствовав наше вмешательство, внезапно закричал он, подавив на секунду боль. «Не мешайте!» От его возгласа, пробившегося даже сквозь рев пламени разбушевавшейся стихии, я опешил. И послушался. Созданный с таким трудом глиф тут же распался. Ощущение чужих рук исчезло, мы все оказались в замешательстве. Что делать дальше? А огненный смерч не думал утихать. Наоборот, он словно набрал сил и даже обрел волю, медленно двинувшись в сторону жерла вулкана. С каждым пройденным метром шторм разрастался, и я уверен, был уже виден даже из космоса. Что тут же подтвердил звонок Михаила Романовича. «Что там у вас происходит? Мне тут сообщают, что у тебя там торнадо из огня образовалось». Карик что-то мутит. Находясь под впечатлением от расширяющегося огненного фронта, ляпнул я. «Карик?» — не понял меня Попрыгайло. «Ну, ворон этот. Я имя его точно не помню». «Ты можешь вмешаться». Он просил этого не делать. «У вас же спарринг должен был быть». Поначалу так и было, но что он задумал сейчас, понятия не имею. «Будь начеку». Только и оставалось ему сказать очевидные для меня вещи. А то я просто пялюсь. Да я даже сейчас лихорадочно соображаю, как эту громадину усмирить, если карик все же в ней подохнет. Хорошо, хоть рядом поселений людских не осталось. Огненный смерч вырос еще больше, при этом, не замедляясь, двигался в сторону жерла вулкана, и когда он достиг его, то накрыл с собой половину горы, а затем стал резко втягиваться в одну точку, точно над жерлом. «Кажется, одной проблемой будет меньше», — тихо произнес стоящий рядом Макс. «Надеюсь, но шторм и правда вскоре окончательно пропал, зато вместо него ярким огоньком над жерлом парила небольшая яркая точка, видная на многие тысячи километров вокруг. Внимание! Рождено первое существо высшего порядка фракции разума». Перекрывшие обзор строчки системы прояснили замысел карика. Но как он узнал, что сможет здесь взять новую ступень своей эволюции? Или понял это уже в процессе? Яркая точка над жерлом вдруг погасла, а затем прямо перед нами оказался маленький огонек, в считанные доли секунды выросший до размеров человека и принявший вид карика. Вот только внешность бывшего ворона изменилась. Бывшие раньше антрацитово-черные перья на теле неуловимо колыхались, и лишь пристальный взгляд позволил понять, что состоят они из черного огня. Радужка глаз нет-нет, а иногда принимала багровый оттенок, как у лавы под нашими ногами. Да и в воздухе он теперь держался, не опираясь на костыли в виде крыльев, а лишь с помощью своего желания. Я тут же решил прочитать его статус. Имя Каракоу. Класс Огненный Повелитель Воронов. Фракция Разум. Совет отсутствует. Умение. Голос Повелителя. Управление огнем. Управление ветром. Количество воли. 75 тысяч. Теперь в названии фракции был Разум. Хотя я помню нашу первую встречу. Тогда он почему-то принадлежал к нейтральной фракции, как и другие мутировавшие животные, которых я встречал. Возможно, потому что в этой фракции не было существа высшего порядка. Но ведь у магов тоже нет. Но уже после первой эволюции они автоматически меняют фракцию. Странно это. Тебя можно поздравить? Да. Спокойно и с достоинством пророкотал карик. Его голос вновь изменился, теперь в нем был слышен рев бушующего пламени и немного свист рассекающего ветряного потока. «Ты это планировал с самого начала?» «Нет, но я почувствовал, что должен сам усмирить стихию, взять власть над своими инстинктами, которые в один голос кричали, что я умру. Но ты жив». Константировал я. Разум взял верх над телом. Нет, и да, мое тело сгорело в этом пламени. Да, ты прав. Разум взял верх, потому я и смог стать сильнее. А что за совет такой, ты не знаешь? Спросил я о заинтересовавшей меня строке его статуса. Ты о чем? Ты не знаешь о статусе? Оказалось, ворон и впрямь не знал, и даже не видел раньше. Но сейчас система стала доступна и для него, что позволило ему узнать информацию о себе. Уж не знаю, прочитал он ее или принял в какой иной форме, но факт. Теперь он мог, как и люди, оперировать созданные силы безымянного системы. Не знаю, что такое совет, но обещаю рассказать, как пойму, что это такое. Я в долгу перед тобой. Пусть ты стал лишь орудием моего возвышения. После этого мы вернулись к его дубу. Причем карик теперь тоже мог почти мгновенно перемещаться по миру, используя для этого огонь и ветер. Внешне это выглядело интересно. Карик ужимался в точку, после чего его как бы подхватывали потоки ветра, а через несколько секунд он оказывался там, куда хотел попасть. Понятно, что ветер чисто физически не мог достигать таких величин без внешних проявлений. Но когда я спросил ворона, с помощью чего он передвигается, тот и ответил про две стихии. «Ладно», — обратился я к соратникам, когда с размещением моих родных было покончено. «Продолжим наше противостояние с темным союзом». «Кстати, не один я решил спрятать под крылом у ворона своих родных. Макс тоже воспользовался его услугами. Да и Антонина каких-то близких ей людей перетащила к дубу ворона». «Можете идти к своим последователям. Эльвира, задержись». Когда мы остались одни, цыганка нарочно медленно, шагом от бедра, приблизилась ко мне и положила руки мне на плечи. «Долг будет отдан в ближайшее время», — улыбнулась она, соблазнительно проведя язычком по своим губам. «Вот по поводу твоего желания завести от меня ребенка, я и хотел поговорить. Не верю я в любовь с первого взгляда, Поэтому признавайся, зачем тебе это?» «Я же вижу будущее». «Только не начинай», — поморщился я. «Кого ты хочешь обмануть? Того, кто реально способен заглянуть на несколько лет вперед?» «Тогда почему ты сам не посмотрел в будущее, зачем мне ребенок?» Задала аналогичный вопрос. «Мне сейчас не до этого. Ты, Бикер, постоянно меняет вероятности своими действиями. Поэтому колись. Для чего тебе все это?» Эльвира вздохнула и посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Будь ты постарше и знай больше, не задавал таких глупых вопросов». Я проигнорировал ее шпильку и молча ждал ответа. «Ну хорошо, мне нужен ребенок, чтобы увеличить канал связи с душой мира. Дети богов изначально получают к нему доступ, а из-за духовной связи с родителями отдают часть этого доступа им. Ты посмотри, сколько у древних богов детей, а греки с римлянами даже не скрывали свое желание так усилиться. Сколько мифов и легенд среди обычных людей было создано вследствие этого?» «Почему тогда именно я? Из-за статуса главы пантеона?» «Именно! Чем лучше исходные данные, тем сильнее связь у дитя. А родителям отходит процент этой связи. Теперь понимаешь, это выгодно и тебе тоже». «Хорошо, я тебя понял. Но сразу хочу предупредить. В ближайшее время и до окончания войны с Темным Союзом исполнение долго не жди». «Ладно», – поджала губы Эльвира. «И наш ребенок будет не раньше, чем появится наше со Светой дитя». А вот этой Эльвире не понравилось гораздо больше, чем озвученная отсрочка. По глазам вижу, ничего не ответив, цыганка резко повернулась, хлестнув меня по лицу своими взметнувшимися волосами, и исчезла. Паршивка. Прилетевший на обычном самолете светловолосый мужчина в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках вышел из здания аэропорта и смачно потянулся. В паре сотен метров уже начиналась плотная застройка мегаполиса, сердце Китайской Народной Республики. «Ну что, начнем?» — с улыбкой спросил сам себя мужчина и, сделав шаг, исчез. Чтобы уже через мгновение очутиться в подземке метро столичного города прямо на рельсах. Впереди возник свет фар подвижного состава, а следом стал нарастать гул его колес. Мужчина только усмехнулся, ничуть не боясь того, что скоро идущий на курьерской скорости поезд размажет его, как таракана. Легкий взмах рукой, с которой сорвалось черное лезвие, и напротив места машиниста возникла тонкая линия разреза. Выполнив поручение господина, мужчина снова исчез, а поезд метро продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Вот только теперь им никто не управлял. Несмотря на все потрясения, что произошли в мире, всемирно известное здание оперы в Сиднее продолжало работать, и сейчас в нем шел концерт. Постановка балета «Ромео и Джульетта», выполняемая звездами всемирно известной балетной академии «Торнадо», было в самом разгаре. Внезапно свет в зале погас, а затем под потолком возник шар света. Его сияние осветило фигуру хрупкой девушки, что стояла прямо в воздухе и с умиленьем смотрела на собравшихся зрителей. «Вы такие... милые», – протянула незнакомка. И тут же выражение ее лица сменилось оскалом и безумием. «Так и хочется стереть вас в порошок». После этих слов от рук девушки вниз сорвался черный дождь. Его капли легко прошивали тела людей и кресел под ними, утрачивая свою силу, лишь достигнув пола. За считанные секунды концертный зал наполнился мертвыми телами несчастных, попавших под удар темной богини. Подобные теракты с массовыми смертями в этот момент происходили по всему миру. Где-то загорался стадион во время проводимого матча, и за пару минут огонь охватывал всю конструкцию, после чего выжить в огненном аду было почти невозможно. Где-то во время проводимого на площади праздника, стоящие рядом высотки, вдруг начинали падать на головы людям, лишившись устойчивости. Все эти теракты объединяло одно – массовость жертв и виновник – боги Темного Союза. «Вот здесь лучше по-другому», – сказала Рита, подправляя рисунок ритуала постижения. Ритуал получил свое название не просто так. Именно проведя его, маги проходили эволюцию и получали возможность контроля над стихией. Сейчас Рита Нурина правила ритуал постижения огня, который начертил Михаил Романович. Девушка при этом опиралась на свои смутные ощущения, чего хочет ветер, который получила после возрождения. «Ага», — кивнул удовлетворенно мужчина. «Еще что-то?» «Да, вместо свечей нужны свистки или что-то подобное», — задумалась девушка, пытаясь словами рассказать те чувства, что сейчас одолевали ее при мыслях, как сделать ритуал правильно. «Тут главное, чтобы, проходя через объект, получался ветер». «Понял. А задачу наших умников подберут подходящий предмет», — кивнул мужчина. «Еще что?» «Это все». «Хорошо. Благодарю за помощь». «Не за что. Мне и самое интересно», — улыбнулась Рита. «Это совсем не похоже на то, что делают медиумы. Там все больше на воображение, силу воли и намерений завязано. А здесь закономерности есть и общие правила. Я вот даже смогла с вашей помощью создать собственное заклинание». Улыбнулась она и в качестве подтверждения своих слов сложила ладонь лодочкой, направив ее в стену. Ширх-бум! В стене, куда указала рукой девушка, возникло небольшое отверстие. «Вы на себе его хотите опробовать?» – спросила Рита, подразумевая ритуал. «Возможно, но не раньше, как проверим его результативность». С момента, как Рита стала магом, прошли сутки. За это время возле дуба союзной стаи воронов на границе леса и поляны вырос настоящий поселок из модульных жилых контейнеров. 4 таких объединили в одно целое и создали внутри полигон для отработки магических ритуалов. Попрыгайло здраво рассудил, что еще один маг, тем более такой стихии, как ветер, которых еще не было в составе его группы, точно не повредит, и оказался прав. Взаимовыгодное сотрудничество с сестрой Олега дало отличный результат, и вскоре коллекция стихий у правительственных магов может пополниться еще одной. Да и безопаснее с помощью постигшего разрабатывать правильный ритуал инициации. Мужчина сам после становления полноценным магом сумел подправить ритуал, который чуть его не изжарил, сделав его не только безопаснее, но и дававший надежный результат. Так что магов огня и воды у него в подчинении было уже 7, не считая его самого и первого постигшего воду. Итого 9 магов точек. Рита 10, да еще с новой стихией. От дальнейшего обсуждения нового ритуала Михаила Романовича отвлек звонок телефона. Звонил не кто-нибудь, а сам президент. Поэтому тут же, свернув разговор с девушкой, мужчина отошел в дальний угол полигона и ответил на вызов. «Михаил, у нас произошло 3 теракта. Во всех случаях применялась темная божественная сила». Сходу начал президент. «Я уже связался с Макошью, но она утверждает, что помочь с их стороны может лишь Нурин. Ты разговаривал с ним?» «Нет еще», – озадачился мужчина. «Все-таки предотвращение и устранение последствий терактов не его вотчина. Только по личному поручению президента, если не справляется профильная служба, мужчина мог заняться этим делом. Похоже, как раз такой случай и настал». «Свяжись сейчас же. Мне нужно знать, для чего американцы затеяли такую опасную игру. Теракты проводятся по всему миру, за исключением стран, подконтрольных Темному Союзу». «Понял. Сейчас же свяжусь». Положив трубку, Амбал задумчиво спросил пустоту. «И чего теперь? Парню весь мир защищать, что ли? А другие боги?» Глава 13. Изменение планов. Звонок Михаила Романовича неожиданностью не стал. Для этого даже будущее смотреть не надо. Достаточно обычной логики. «С меня требуют узнать, что творится в среде богов. Макыш послала правительство к тебе». Сразу предупредил мужчина мой вопрос о главе славянских богов. «И зачем ее держат в министерстве?» Выдал я риторический вопрос. «И так понятно, что это выгодно самой Макыши, а отказать ей очень сложно. Богиня с 1000-летним опытом найдет способ добиться своего. Скажу честно, я не знаю, зачем эти теракты Беккеров, у меня есть только догадки. Это уже будет больше, чем есть у нас, так что слушаю». Беккер пытается переломить ситуацию в свою сторону. Как оказалось, он не очень силен в работе с вероятностями. «Это что такое?» Не понял меня Попрыгайло. «Варианты будущего. Изменяя конкретные события, можно получить нужный результат», – коротко пояснил я. «Драться с американцами в лоб бессмысленно. Зато я сумел оседлать работу с вероятностями и пресекаю любые попытки Беккера изменить будущее в свою пользу». «Пресекал до сегодняшнего дня», – поправился я. «Скажу честно, мне кажется, что места проведения терактов имеют лишь 2 общие черты – массовость жертв и широкая огласка. Во всем остальном выбор, где проведут теракт, случайен. Это уже создало хаос среди вариантов будущего, и он продолжает нарастать. Пока я сумел увидеть одно яркое последствие действий Беккера – усиление темных фракций по всему миру. Во всех пантеонах, подчеркнул я. И очень похоже, что так только темные усилятся в рамках собственных пантеонов, а не объединятся в единую силу. Последнее меня пугает больше всего. Есть мысли, как это предотвратить? Пока нет. Удары непредсказуемые, выбираются в последний момент, к тому же не людьми, а богами. Чтобы ты понимал разницу, будущее обычного человека я могу проследить без проблем, вплоть до его смерти. А повлиять на свое будущее люди без способностей к оперированию энергиями сами никак не могут. Только вмешательство сущностей более высокого порядка позволяет человеку выйти за рамки судьбы. А вот будущее богов в моменте не определено. Грубо говоря, в зависимости от силы бога, смотреть ближайшие минуты его будущего бессмысленно. То он двигается вперед, то говорит со своим последователем, а то и вообще исчезает с карты мира, уходя к себе в домен. Ключевые события не зря так названы. Это моменты стабильности, где действия бога повторяются в большинстве вариантов плюс-минус одинаково. Но эти теракты, они не являются ключевыми событиями, но при этом сильно влияют на них. В этом и хаос, а также опасность ситуации. Я понял тебя. Но хоть какие-то мысли, что делать, у тебя есть? Только одна. Буду пробовать объединить всех светлых планеты. Понял. А что мне можешь посоветовать делать дальше? Хоть как-то я могу помочь или повлиять на ситуацию? Извини, но пока не достигнешь высшего уровня, это не твоя лига. И вообще ни один из обычных людей, какой бы пост он ни занимал, ничего не сможет здесь сделать. Возвращаемся к древним временам. Только личная сила в ближайшее время будет хоть что-то значить в рамках глобального противостояния. Легко сказать. Попробую объединить светлых планеты. А как это сделать-то? С чего другим богам идти за... будем критичны к себе. Молокососам. Может, сама идея их и привлечет, что, кстати, не факт. Но вот встать под мои знамена... Ой, вряд ли. Без мощной поддержки другого светлого за моей спиной, кто имеет и силу, и репутацию, не стоит даже браться за это. Так что хочу я или нет, а надо идти к Макоши. Вот уж у кого точно и силы, и репутации столько, что мне до этого пахать и пахать. Она, в принципе, могла бы и сама попробовать объединить светлых, но почему-то упорно скидывает проблему Беккера на меня. Неужели увидела в будущем какое-то... неизмененное ключевое событие, в котором только я могу победить главу темного пантеона. С древней богиней мы встретились в уже знакомом мне ресторанчике. Не чинясь, я подсел к ней за стол и после приветствия сразу перешел к делу. Мне нужен совет. Совет или помощь? Хитро прищурилась богиня. Как она меня раскусила-то? Помощь. Действие Беккера. Нет. Прервала меня Макош. «Что? Я не помогу тебе в объединении светлых. Но ведь если это не сделать, то вскоре темные объединятся и просто сомнут нас!» «Олег», — вздохнула богиня, — «такое глобальное противостояние будет по своим последствиям ничуть не менее разрушительно, чем приход безымянного. Не тот, что все сейчас называют СМС от Бога, а настоящий. Как в старые времена, когда безымянный активно участвовал в схватках и уничтожал всех богов подряд. Тогда нам пришлось устроить великий потоп, чтобы уничтожить его жреца и основную часть паствы. В наше время это действие приписывают безымянному, но это не так. Он стал причиной, а не орудием. Если темные и светлые боги перестанут взаимодействовать, а поделятся на два лагеря и начнут общую битву, последствия будут не лучше. Но что мне тогда делать? Ты слишком зациклен на битвах. С мудрой и все понимающей улыбкой сказала Макош. Это прямолинейный путь. Но всякая битва заканчивается миром. Попробуй сократить этот путь. А прямо сказать, вера не позволяет. От раздражения ляпнул я. Богиня звонко и искренне расхохоталась. «Нет, Олег», — успокоившись, покачала она головой. «Дело не в вере. Просто я хочу, чтобы в критические моменты, когда не будет времени обратиться за советом, ты сумел сам понять, какое решение верное. Не легкое, не прямолинейное, а верное, подчеркнула она. Что ж, спасибо и на этом. Буркнул я и встал из-за стола. Вернувшись в домен, я пытался понять, что имела в виду Макош. Она что, предлагает мне договориться с Беккером? Но тот меня слушать не будет. Это факт. У него есть конкретная цель, от которой он не собирается отступать. Господство над миром. Тогда что она имела в виду? «Всякая битва заканчивается миром», — повторил я задумчиво слова Макоши. «Значит, мне нужно подумать о том, что будет после боя с Беккером. Бой по-любому окончится развоплощением одного из нас. Тут других вариантов я не вижу. Тогда исходим из того, что я бой выиграл и... Какие мои дальнейшие действия? Вот на что мне хотела указать Макош. На самом деле свои отношения с другими богами, помимо собственной свиты, после битвы с Темным Союзом, я раньше не рассматривал. Смысл тратить на это силы? Тут бы тупо выжить хотя бы. Но если верить словам Макоши, а не верить им глупо, она уже не раз доказала, что ее советы очень сильно способны помочь, то мне стоит заняться этим вопросом прямо сейчас. Лезть в серверную и смотреть вероятности бессмысленно. Из-за устроенного Беккером террора в них сейчас такой хаос творится, что только время потеряю. Остается работать по старинке. Головой, не опираясь на такой удобный инструмент, как инфополе. Итак, какие у меня на текущий момент отношения с богами и пантонами мира? Темный союз, тут все понятно. Мы враги, и договариваться нам не о чем. Старославянский пантеон, тут тоже примерно понятно. Для Макоши я инструмент в борьбе против Беккера, и она мне помогает ровно настолько, насколько это считает необходимым. И для этой цели она готова пойти на многое. Взять хотя бы создание сначала искусственных темных, а сейчас проведение ритуалов рождения темных богов. Они ведь до сих пор периодически проводятся на границе страны, и мне приходится иногда отвлекать свою свиту для их купирования или уничтожения новорожденных темных. Это вполне укладывалось в укрепление нужного мне варианта будущего. Но при этом мои действия консолидируют темных славян. И когда с Беккером и его свитой будет покончено, Макош наверняка спустит их с поводка, даже если не отдаст приказ на мое устранение, а просто скажет, что я ей стал безразличен. Этого хватит, чтобы все темные нашей страны кинулись рвать меня и мой пантеон на части. А против того же Чернобога даже я не факт, что смогу что-то сделать. До сих пор помню, как отхватил люлей от его символа, созданного даже не его последователем. Что уж говорить, если такая мощь прилетит по мне от самого создателя Навника. Европейские пантеоны сейчас относятся ко мне настороженно и даже неприязненно. С одной стороны, я им помог, отвлек Беккера на себя, а с другой – действовал на их территории, не спросив разрешения, да еще и паству переманиваю. Если же вспомнить пантеоны других стран, то там ко мне отношение нейтрально настороженное. Но если темные объединятся, то можно их тоже записать во враги. По мне, так и вариант один – перетянуть на свою сторону светлых, чтобы меня и мой пантеон не смяли грубой силой. Но Макош четко дала понять – это путь в никуда. И с кем мне подписывать мир? Пантеон Беккера условно будет после войны уничтожен. Его боги перейдут в мой пантеон. Так, черт! Но ведь тогда у меня возникнет новая фракция, урезав возможности оперирования с инфополем. Правда, возникает вопрос, почему сам Беккер этого не боялся, когда хотел убить меня? У ацтекского пантеона были светлые боги, но все они были уничтожены до того, как Беккер убил главу пантеона и взял паству и выживших богов под свой контроль. Вопросы, а где взять ответы? Но все же, допустим, я убил Беккера, и его боги автоматом перешли ко мне. Что это значит? Что у меня появится новая фракция, которой нужен свой глава. Пойдет ли кто-нибудь из богов Беккера на предательство ради такого куша? Вполне. Вот только нужен ли мне такой бог во главе своей фракции? Предавший раз предаст снова, и не факт, что я смогу его потом отстранить от должности. А даже если смогу, как я потом буду выглядеть со стороны? Репутация в среде богов, да и не только, многое значит. Но как крайний вариант оставим. Старославянский пантеон. Мой пантеон в текущем виде не только слаб, но и не нужен никому. А вдруг вырасту в угрозу наподобие Беккера, только в другой полярности? Получается, чтобы подчиненные макоши темные на меня не навалились всей толпой, мне снова надо будет включать в свой состав кого-то из них. Это, кстати, и другие пантеоны успокоят. Чем мне могут помочь условно наши темные? Да тем, что раз Беккер провоцирует объединение фракции, невзирая на пантеоны, они могут быть в курсе его планов или даже стать троянским конем. Чем не вариант? Макош пыталась натолкнуть меня на эти мысли. Завербовать темных богов из ее пантеона, причем младших, так как старшим идти за мной невыгодно, и с их помощью перехватить инициативу? В принципе, вариант. И он мне нравится больше, чем вербовать кого-то у американцев. Что еще я могу? Кстати, ведь у меня так стычка, возможно, будет в будущем с магом высшего уровня. Чем мне могут помочь маги в текущей ситуации? Сейчас они слабы, на ситуацию почти не влияют. Да и не факт, что смогут представлять из себя хоть что-то к моменту генерального сражения с Беккером. Во всех вероятностях оно произойдет, если не в этом году. Все-таки осень в самом разгаре, год скоро закончится, то в следующем. Зато тут всплывает другой возможный союзник – Карик. Он уже достиг силы, когда может противостоять богам. Плюс у нас уже отношения довольно хорошие. Но хватит ли этого, чтобы противостоять темным всей планеты? Однозначно нет. Да и если принятие в пантеон темного бога – дело привычное, и спрогнозировать реакцию на него я могу, то вот финт с Кариком может породить новую волну хаоса и как бы не новый виток войны. Эволюционировавших зверей начнут воспринимать не просто потенциальной угрозой, но и новым центром силы. Это и так произойдет, но позже, когда события текущего противостояния улягутся, чем бы они ни закончились. И что мне остается? Пожалуй, только одно – искать союзника среди темных богов старославянского пантеона. Причем сейчас я не могу их сразу принять к себе, чтобы не потерять то преимущество работы с инфополем, которое имею. А вот работать на меня они должны уже сейчас. Кто согласится на такие условия? Да и кого я сам хочу видеть у себя в пантеоне? Разве есть хоть один претендент? Глубоко задумавшись, я перебирал известных мне темных богов. О ком-то мне рассказал Света, кого-то я даже видел и общался лично, и вскоре с удивлением понял, что один кандидат на роль главы темной фракции в моем пантеоне, который может рискнуть и положиться на мое слово, все-таки есть. Попрыгайло всегда гордился своей силой. С детства мужчина не был обделен как физически, так и умственно. Благодаря этому он смог достичь своего текущего положения. Но после выхода из тени сначала медиумов, а потом и самих богов, Михаил стал чувствовать себя слабаком. Особенно когда смотрел на Олега Нурина, обычный парнишка, которого до его смерти Попрыгайло мог бы легко узлом завязать. Внезапно получил сверхспособности, да еще такие, что теперь уже сам Михаил ему на один плевок. Это угнетало. Поначалу, узнав о медиумах и их силах, Михаил думал, как самому войти в число избранных. Но потом стали вскрываться многочисленные ограничения мистиков, главное из которых они были жестко завязаны на силу своих богов. Заемная сила. Так это смотрелось со стороны Михаила. А он уже дал однажды присягу и нарушать ее не собирался. Поэтому получение нейтральной метки стало для него настоящим благом. Раньше бы сказал знаком свыше, но в новых реалиях мужчина очень надеялся, что боги никак не вмешивались в его судьбу. После разговора с Нуриным чувство собственной слабости, которое Михаил усиленно гнал от себя, вновь накатило. Жгли не слова парня о том, что в нынешнее время всем будет править личная сила. Жгло осознание, что такой силы у Михаила нет. А особенно мучительно было от того, что у него есть шанс такую силу получить. Но на это нужно время. Строчку о том, что для новой эволюции необходимо освоить еще одну стихию, Михаил зачитал до дыр. Вот только проведенный ритуал достижения новой стихии не выявил мужчину на новый уровень. Да, теперь Михаил способен контролировать не только огонь, но еще и воду. А вскоре он планировал попробовать провести еще и ритуал постижения ветра. Но система почему-то не засчитала их за эволюционный скачок. В чем причины? Этого пока никто не знал, и даже боги вряд ли смогут дать ответ. Насколько сумел собрать данные Попрыгайло, в древности таких, как он, не было. Или были, но так давно, что это уже стерлось из памяти не только людей, но и большинства богов и их родов. Теоретически –